смотри на свои следы. Не касаясь земли осторожно, дальше вместе лишь я и ты. Ты же видишь, как это красиво. Не проси, я уже с тобой. Я люблю тебя, кажется, сильно. Ласковый берег мой. И не остановиться. Мокрые спины целуют пески. И мне не напиться. А в море дельфины такие. Держу тебя за руку крепко. Прыгнем с самой высокой горы. Разлетится, останется ветром. Нам салюты цветные шары. Ты же видишь, как это красиво. Не проси, я уже с тобой. Я люблю тебя. Кажется сильно. Ласковый берег мой. И не остановиться. Мокрые спины целуют пески. И не напиться. А в море дельфины такие. Такие, как